Глава 9. На таких людей, как Чонкин, гауптвахта устрашающего впечатления не производила. Здесь человека как будто в наказание лишали свободы, но люди, называемые солдатами, и без наказания были ее лишены. Кормежка здесь была неплохая, даже получше той, которую арестанты потребляли на условной свободе, потому что повара, отправлявшие на губу бочки с едой, их жалели, старались не обижать, наливали суп погуще и куски пожирнее. А общество здешнее было тоже по-своему интересно. Бандиты, хулиганы и самовольщики. Все они нарушали. И некоторые неоднократно законы, уставы, правила поведения, стало быть, отличались некоторым вольнолюбием. Тем были и интересны. Люди положительные, трудолюбивые, законопослушные вызывают в обществе уважение, скуку и сведение скул. В камере шли те же самые разговоры, споры и предположения, что и в любой казарме в то время. Рассуждали вслух, будет ли всеобщая демобилизация, или будут отпускать по годам, 26-й год отпустят, а 27-й задержат, потому что родившиеся в 27-м только сейчас достигли призывного возраста и раньше служили как бы не в счет. Спорили о том, какая наступит послевоенная жизнь, распустят ли колхозы, отменят ли продовольственные карточки. Спорили о Германии, о том, какой здесь уровень жизни. Удивлялись, почему немцы оказались такими зверьми. Рассказывали об известном маршале, который на днях отправил на родину 6 вагонов трофеев, включая 2 автомобиля, концертный рояль, мебель для городской квартиры и дачную, и еще несколько контейнеров со старинными часами, сервизами, люстрами, канделябрами, дверными ручками, бриллиантами, шубами, шерстяными отрезами и прочими в маршальском хозяйстве предметами первой необходимости. Говорили, так им гадам, немцам, и надо. Их фюреры, вроде Геринга, тоже из всех стран Европы натаскали немало. Гадали, что же будет с вождями Третьего Рейха. Рассказывали, что Геббельс и его жена, прежде чем покончить самоубийством, отравили своих 6 детей. О том, что Гитлера нет в живых, тогда еще знали только Сталин и военная переводчица Лена Ржевская, поэтому в камере спорили, жив он или не жив, что с ним сделают, если поймают, и что сделал бы с ним каждый из участников дискуссии. Планы были разные, от расстрелять или повесить до выставления Гитлера голым в зверинце, чтобы возить в клетки по городам, чтобы люди плевали в него и говорили ему всякие слова. От Гитлера естественным образом перешли к Сталину, тут споров не было. А было только восхищение, умный, гениальный, великий. Всем руководит, все знает, при этом читает книги по 500 страниц в день и практически никогда не спит, все думает о нас. Соседом Чонкина по нарам оказался артиллерист Вася Углов, раньше служивший в Кремле в охране Сталина. Туда его приняли за высокий рост, а выгнали за пьянство, которое, впрочем, случилось всего один раз. Но в кремлевской охране одного раза оказалось достаточно. В камере, как и везде, где Васе случалось оказаться, его, разумеется, стали расспрашивать, видел ли он лично Сталина. — Видел, и много раз, — отвечал Вася с достоинством. — Личными своими глазами? — допытывался ефрейтор Митюшкин, попавший на губу, как и Чонкин, за самоволку. — Личными своими, — подтвердил Вася. — Я, когда на посту туалет стоял, он мимо меня по несколько раз в день проходил. — А зачем? — Чего зачем? Зачем он в туалет ходил? — Ты что, дурак, что ли? — удивился Вася. — Зачем люди в уборную ходят? — Да кто люди? — возразил ефрейтор. — А то Сталин. — Вот дурень! — вмешался сержант Гаврилов. — Сталин тебе что ж не человек? Даже Маркс говорил, ничто человеческое мне не чуждо. — И Маркс ходил в уборную? — еще больше удивился Митюшкин. — Нет, — сказал Вася, — Маркс в штаны накладывал. Тут все в камере стали смеяться над Марксом и над Митюшкиным и спрашивать последнего, кем же он себе представляет вождей мирового пролетариата, если они лишены таких естественных удовольствий. Митюшкин надулся, от продолжения разговора уклонился, но ночью растолкал Чонкина с вопросом. — А ты тоже думаешь, что Сталин ходит в уборную? Чонкин, вспомнив, что однажды на вопросе о личной жизни товарища Сталина сильно обжегся, отвечал уклончиво, что он о Сталине вообще ничего не думает. Утром 3 суток, на которые Митюшкина посадили, закончились. Вернувшись в часть, он сразу попросил встречи с замполитом и принес ему докладную записку о том, что содержащийся под арестом Василий Углов распространяет клеветнические утверждения, будто товарищ Сталин ходит в уборную. А арестованный Чонкин, добавил он с гордостью ему, заявил, что о товарище Сталине вообще ничего не думает. Замполит был нормальным человеком. Он не увидел в камерной дискуссии ничего, кроме глупости, но донос был политический. На него надо было как-то хотя бы формально отреагировать. Поэтому он посоветовал Митюшкину обратиться в СМЕРШ к полковнику Гуняеву. Полковник Гуняев тоже плюнул бы на трех дураков. За последнее время самовольщиков и безобидных болтунов чуть ли не каждую ночь вылавливали дюжинами. О них сообщали их же прямому начальству, а уж от того зависело, сколько кому влепить. Однако начальники не все же были зверьми. Многие понимали, что солдаты во время войны чего только не натерпелись и не навидались, ну, сорвались с колодок, загуляли, с девушками немецкими или бабушками побаловались, а туда же и ляпнули что-то не то. Так за все перенесенное в жизни заслуживают? По крайней мере, снисхождение. И потому сажали солдат на губу неохотно. А если уж и сажали, то сроки давали умеренные.